том и жизнь запрещают. Ночь низко опустила заволоченное тучами безвыходное небо. Чепурный выехал из деревни в безопасную степную тьму, и конь пошел вдаль, сам себе нюхая дорогу. Из земли густыми облаками испарялась тучная теплота, и чевенгурец, надышавшись, уснул, обняв за шею бредущую лошадь. Тот, к кому он ехал, сидел в эту ночь за столом Черновского сельсовета. На столе горела лампа, освещая за окнами огромную тьму. Копенкин говорил с тремя мужиками о том, что социализм — это вода на высокой степи, где пропадают отличные земли. «То нам с малолетства известно, Степан Ефремович», — соглашались крестьяне. Они рады были побалакать, потому что им не хотелось спать. «Сам ты не здешний, а нужду нашу сразу заметил. И кто тебя надоумил?» «Только что нам будет за то, раз мы этот социализм даром для советской власти заготовим? Ведь туда трудов немало надобно положить. Как ты скажешь?» Копенкин горевал, что нет с ним Дванова. Тот бы им социализм мысленно доказал. «Как что будет?» — самостоятельно объяснял Копенкин. «У тебя же у первого навсегда в душе покойно станет. А сейчас у тебя там что? Там-то?» Собеседник останавливался на своем слове и смотрел себе на грудь, стараясь разглядеть, что у него есть внутри. «Там у меня, Степан Ефремович, одна печаль и черное место». «Ну вот, сам видишь», — указывал Копенкин. «Прошлый год я бабу от холеры схоронил», — кончал печальный гражданин. «А в нынешнюю весну корову продотряд съел. 2 недели в моей хате солдаты жили, всю воду из колодца выпили. Мужики-то помнят». «Еще бы», — подтверждали двое свидетелей. Лошадь Копенкина, пролетарская сила, отъелась и вздулась телом за эти недели, что она стояла без походов. По ночам она рычала от стоячей силы и степной тоски. Мужики днем приходили на двор сельсовета и обхаживали пролетарскую силу по нескольку раз. Пролетарская сила угрюмо смотрела на своих зрителей, поднимала голову и мрачно зевала. Крестьяне почтительно отступали перед горюющим зверем, а потом говорили Копенкину: «Ну и конь у тебя, Степан Ефремович, цены ему нет, это Драбан Иваныч». Копенкин давно знал цену своему коню. Классовая скотина. По сознанию он революционней вас. Иногда пролетарская сила принималась разрушать сарай, в котором она стояла без дела. Тогда выходил на крыльцо Копенкин и кратко приказывал: «Брось, бродяга!» Конь затихал. Рысак Дванова от близости пролетарской силы весь запаршивел, оброс длинной шерстью и начал вздрагивать даже от внезапной ласточки. «Этот конь свойских рук просит», — рассуждали посетители сельсовета, — «иначе он весь сам собой опорочится». У Копенкина по должности предсельсовета прямых обязанностей не встретилось. Приходили в сельсовет ежедневно разговаривать мужики. Копенкин слушал эти разговоры, но почти не отвечал на них и лишь стоял на страже революционной деревни от набегов бандитов, но бандиты как будто умолкли. На сходе он раз навсегда объявил: «Дала вам советская власть благо. Пользуйтесь им без остатка врагам. Вы сами люди и товарищи. Я вам...